Кунти соединяется с Богом Солнца. Шло время, красавицу дума томила, какая в заклятье содержится сила. Мне Брахман его даровал не случайно, настала пора, чтоб открылась мне тайна, так думала думу. И стал ей видно, что месячные наступили, и стыдно ей было. Невинные чистые внови пошли у нее до замужества крови. Взглянула, и солнце увидела прелесть. Так ярко лучи поутру разгорелись, и было дано ей чудесное зренье, и Бога увидела в жарком горенье, серьгами украшен властитель рассвета, а тело в сверкающий панцирь одето. Тогда любопытством объята решила узнать, какова заклинание сила. Глаза, уши, губы и ноздри водою смочила, и древнюю речью святою создателю дня появиться велела. И солнце коснулось земного предела, и Бог снизошел, покорясь ее власти, слегка улыбаясь в венце и запястье, могучий, высокий, медвяного цвета и все озаряющие стороны света. Он с помощью йоги тогда раздвоился, на небе взошел и пред Кунти явился. Он нежно сказал: «Ради силы заклятия твои приказания готов исполнять я. Я все для тебя сотворю, о царица, обязан я воле твоей подчиниться». А Кунти: «Мое любопытство виною тому, что тебя позвала. Надо мною ты смилуйся, Бог, и на небо вернись ты». «Уйду, как велишь ты», — ответил лучистый, — «но Бога призвав, ты не вправе без дела его отсылать. О, скажи, ты хотела, не высказана мне известна причина, от солнца родить несравненного сына, чтоб мощью отважной сравнялся с богами, чтоб панцирем был наделен и серьгами. Поэтому ты мне отдайся невинно, и тонкое встанье получишь ты сына. А если отвергнешь со мною сближенье, я все, что живет, обреку на сожженье, навеки тебя прокляну, о царевна, и прокляты будут наказаны гневно и Брахман, тебе даровавший заклятие, и царь твой отец, потерявший понятие. Я дал тебе чудное зренье. Смотри же на сон мы богов, что все ближе и ближе, смеясь надо мною, в небесном чертоге сидят, возглавляемы Индрою боги. И 30 богов своим зреньем чудесным увидела Кунти на своде небесном, и юная дева смутилась немного, трепещущая попросила у бога: «Умчись на своей колеснице далече, как девушке слушать подобные речи? Нет, в сговор с тобой не вступлю я опасный, над телом моим лишь родители властны. Коль женщина тело отдаст, то и душу погубит, о нет, я закон не нарушу. По глупости детской, чтоб силу заклятья проверить тебя, захотела позвать я. Подумав, ко мне прояви благосклонность, прости, о лучистый, мою несмышленность. Тебя неразумным ребенком считая, я мягок с тобой. А была бы другая, — ей Сурья сказал, — поступил бы иначе. Отдайся мне, робкая, в полдень горячий. Отказом своим нанесешь ты мне рану. Для сонма богов я посмешищем стану. О, будь же возлюбленной солнца, и сына родишь ты, подобного мне исполина. Царевна, храня в целомудрии тело, создателя дня убедить не сумела. Подумала, робко потупивши очи, о, как отказать победителю ночи! Погибнут, не зная вины за собою, отец мой и брахман великий судьбою. Теперь-то понятна мне сила заклятий, нельзя несмышленому даже дитяти приблизиться к этой сжигающей силе, и вот меня за руку крепко схватили, как быть мне? Хотя и страшусь я проклятья, себя самое разве смею отдать я? Царевна, поняв, что она виновата, краснея, стыдом и испугом объята, сказала: «О, Бог, мои речи не лживы, и мать, и отец мой пока еще живы, и живы их родичи, сестры и братья, при них целомудрие вправиль попратья. Весь род запятнаю себя отдавая, пойдет о родных моих слава дурная, тебе не даная родителям в жены. Но если считаешь на небе рожденный, что мы не нарушим закон, то согласна исполнить я то, чего жаждешь ты страстно. Но девственной все же остаться должная, да минит родителей слава дурная. Бог солнца, о, ты, чье сложенье прекрасно, родным и родителям ты не подвластна. Ведь корень девить слышен в слове девица, и люди тебе будут дева, девица. Люблю я людей, так могу ли, влюбленный, с тобою нарушить людские законы? Закон для мужчин и для женщин — свобода. Неволи не терпит людская природа, уродством зовется отсутствие воли. Так будь же свободна, без страха и боли отдайся мне, девственной станешь ты снова и сына родишь ради блага земного. Царевна в ответ: если сына добрака рожу от тебя, победителя мрака, да будет он мощью, отвагой, обильный, с серьгами и панцирем великосильный. А Бог, будут серьги и панцирь отборный, и замри ты созданный животворный. Она, если дашь, осветила вселенной, и замри ты серьги и панцирь бесценный, величьем и силой возвысишь ты сына, то слиться согласно с тобой воедино. Мне адите мать подарила когда-то те серьги и панцирь, что крепче булата, ответствовал Сурья. Заботясь о сыне их сыну, отдам я, о робкая, ныне. Согласна, сказала она, если слово исполнишь, и сына рожу я такого. Приблизился к ней, враждовавший с ночами, казалось, проник в ее тело лучами. Взволнована жарким блистанием до дрожи, упала она без сознанья на ложе, а Сурья: родишь несравненного сына, обильного мощью, и будешь невинна, а я ухожу. Восходящему Алла, да будет по-твоему, Кунти сказала. Утратив сознанье, с Богом слиянно упала, как будто под ветром лиана. Сверкающий Бог, озарившей дороги, вошел в ее тело при помощи йоги. С пылающим богом она сочеталась, но девственной, чистой при этом осталась.